Глава 9. Когда он проснулся, Кейси еще спала. Джордан с удовольствием ощутил ее тепло и легкое щекотание ее локонов на своем плече. В комнате было полутемно, на окнах спущены тяжелые шторы, но взгляд на часы подтвердил, что утро уже наступило. У него была намечена встреча ровно через час. Он вздохнул и посмотрел на Кейси. Никогда еще он не встречал человека, который мог спать таким глубоким сном. Джордан откинул прядь волос с ее лба, она даже не пошевельнулась. Он вспомнил, какой она была прошлой ночью. Сонное желание, хрипловатый смех, тяжелые веки. Если бы он обладал более изощренным воображением, то решил бы, что она ведьма. Было в ней нечто потустороннее, из другого мира. И каждый раз, когда думал, что утвердил над ней свою власть, он убеждался, что еще прочнее запутался в ее сетях. Сейчас во сне она была просто женщина, утомленная выпитым вином и ночью любви. Тогда каким же образом получается, что его держит на привязи самая обыкновенная женщина? Вот она спит, и спит ее колдовство. Она не может воздействовать на него своим задорным очарованием или посылать ему зовущие и в то же время вызывающие взгляды. Но что-то все же оставалось, его все равно тянуло к ней, даже спящей. Джордан еле коснулся ее губами, Кейси не пошевельнулась. Вот этого ему и хотелось все это время, проснуться рядом с ней, спящей, и разбудить ее. Губы у нее были такие мягкие, манящие раствориться в поцелуе. Он прошептал «Кейси» и поцеловал ее. Без косметики лицо ее было бледным, а на носу виднелись едва заметные веснушки. Руки его потянулись к ее груди. Она не просыпалась, не шевелилась, но вздохнула, потому что он ей сейчас снился. Он прикоснулся губами к пульсирующей жилке на шее и закрыл глаза, ощущая ее биение. Его собственный пульс уже зачастил. Он, едва касаясь, погладил ее, чувствуя, как нарастает страсть. Весь дрожа от ощущения своей власти над этим телом, он еще раз провел по нему рукой уже ощутимее. Кожа с внутренней стороны бедер была нежней шелка. Он застонал, потрясенный внезапно вспыхнувшей в нем жаждой обладания. Джордан коснулся губами уха Кейси, виска, припухшего рта, настойчиво раздвигал языком ее губы. Он извлекал Кейси из сонного забытья. Наконец губы ее ответно дрогнули, она тихо застонала. Сердце ее вдруг отчаянно забилось под его рукой. Он вошел в нее прежде, чем она совершенно проснулась, ввергнув ее в вихрь страсти, такой же безумной, что обуревала его самого. И вот она уже снова прильнула к нему, крепко обняв и положив голову ему на плечо, вздохнула и поцеловала его там, куда достала губами. «Доброе утро!» — пробормотала она. Она возбуждала в нем какие-то первобытные чувства, и ему было не по себе от этого. Он никогда не знал, до какой степени страсти он может с ней дойти. В ее голосе слышался смех, сводивший его с ума. «Доброе утро! Как ты себя чувствуешь?» «Чудесно!» И она прижалась к нему плотнее. «А ты?» «Великолепно! Но я-то вчера вечером твердо держался на ногах». И он слегка отодвинулся, чтобы получше разглядеть ее. Глаза у нее были ясные. Она улыбнулась, и в углу рта появилась ямочка. «А похмелье?» «У меня никогда не бывает похмелья». Кейси поцеловала Джордана, поэтому я не верю в его существование. Она перекатилась резким движением и перевернулась на живот, оперлась локтями на его грудь и взглянула на него сверху вниз. «Ты когда-нибудь думал, насколько было бы легче жить, если бы мы не верили в то, что неприятности обязательно будут?» «Интересная теория. У меня их десятки. Я уже это заметил». Джордан провел пальцем по ее щеке. «Но особенно интересную теорию ты высказала ночью». Кейси рассмеялась и прижалась лбом к его груди. «И мы, кажется, применили ее на практике». «Несомненно, и она прекрасно оправдала себя». «Расскажем об этом Сирене». Кейси приподняла голову, глаза ее блестели от смеха. «Нет, пожалуй, не будем». Кейси поцеловала его теперь уже медленно, со вкусом. Помнишь, я тебе сказала как-то, что у тебя потрясающее тело? Да, меня это твое замечание несказанно удивило. Но ведь я тебя тогда еще не знал как следует. Она вздохнула, почувствовав, как его руки скользнули вниз к ее бедрам. Я и сейчас так думаю. И Кейси прижалась щекой к его груди. Она еще никогда не ощущала такого полного удовлетворения. «У тебя ведь на сегодня намечены встречи, да?» «Да, и первая должна состояться...» Он поднял руку, чтобы взглянуть на часы. «Через полчаса. Я собираюсь опоздать». «Если бы мы были сейчас на Фиджи, — прошептала она, — мы бы пролежали вот так целый день, и часы бы тебе не потребовались». «Если бы мы были сейчас на Фиджи, — возразил он, — ты не смогла бы любоваться снегом». Кейси опять вздохнула и закрыла глаза. «У тебя логическое мышление, Джордан. Мне это нравится в тебе больше всего». Он помолчал. Она не говорила больше о любви с того самого дня, когда он услышал ее признание. Ему хотелось, чтобы она повторила эти слова. Может быть, он сумел бы, наконец, осознать свое собственное отношение к Кейси. Джордан почувствовал, что она снова начинает уплывать в сон. «Мне не хочется оставлять тебя одну», — прошептал он. «Но вокруг тысяча людей». Она зевнула и улеглась поудобнее рядом с ним. «Вряд ли мне грозит одиночество». «Я бы предпочел быть с тобой». «Не беспокойся обо мне, Джордан. Я собираюсь выйти поискать свитер и джинсы для Элисон, что-нибудь дешевое. Пусть у девочки будут вещи, над которыми можно не трястись. Возясь, например, в глине». Она почувствовала по его тону, что он улыбается. «Хм». Она вспомнила, какое у него было выражение лица, когда они с Элисон возвращались после импровизированных занятий лепкой. «Действительно забавно. И еще я хочу посмотреть, как все украшено к Рождеству. Мне очень интересны подобные глупости. Но ты сможешь поломать свой напряженный график, чтобы встретиться со мной для ленча?» «Возможно. А где?» «А где бы ты хотела?» Джордан знал, что надо встать и одеться, но пошевельнуться казалось просто немыслимым. «У Раджи», — сказала она сонно, — «на 48-й улице». «Тогда в 2 часа». «Хорошо. Мне придется взять часы?» «А я никогда не видел, чтобы ты их носила». «Я их ношу в сумочке, чтобы они меня не пугали». Джордан поцеловал ее в макушку. «Мне надо вставать. Если я останусь, я снова начну тебя любить». Она лениво потянулась к нему, глаза ее были полузакрыты. «Ты будешь ждать меня?» В ответ на мгновение он крепко прижал ее к себе. Опоздал на 20 минут, и Агнес мрачно взглянула на часы. «Совсем не похоже на тебя, Джордан». «Извини, Агнес», и он уселся в кожаное кресло. Агнес сидела за столом длиной 2 метра. На нем громоздились рукописи, валялись записные книжки. Джордану всегда казалось, что у нее вид генерала перед решительным сражением, когда она сидит за этим столом. Не хватало только карты местности. «Ладно», — она увидела смех в его глазах, откинулась назад и постучала себя карандашом по губам. «Ну, надеюсь, ты задержался не зря». Джордан удивился, но ничего не ответил. Агнес ничего другого и не ожидала. Ей никогда не удавалось подловить его. «Очень сдержан», — подумала она уже не впервые. Вдруг вспомнилась оживленная и веселая женщина, с которой он вчера явился на вечеринку. «Интересная комбинация». «Кстати, о вашей сотруднице», — начала Агнес, отодвинув в сторону стопку бумаг. «Она действительно так хороша, как вам говорили?» «Гораздо лучше». Агнес кивнула с довольным видом. «Тогда, значит, деньги потрачены с толком». «Я хочу, чтобы ей заплатили проценты с авторского гонорара». «Проценты с гонорара?» — проворчала, нахмурившись, Агнес и поерзала в кресле. «Но вы заключили с ней договор на вполне определенных условиях». «Нет, она должна получить и проценты». Джордан тоже откинулся на спинку кресла и переплел пальцы. «Джордан, вы и так платите ей очень щедро», — терпеливо заметила Агнес. «Ваша личная жизнь — это одно, но бизнес есть бизнес». «Это и есть мой бизнес», — возразил он. — говорил он тоже спокойно, однако решительно. Агнес уловила твердость Джордана и подавила вздох. Ей было хорошо известно, что он был не только хладнокровен и осторожен, но и невозможно упрям. «Я и не предполагал, когда мы подписывали договор, что она вложит столько души в эту работу. Я уж не говорю о ее высочайшей квалификации. Агнес, поймите, книга принадлежит ей почти так же, как мне, и она имеет право на прибыль от нее». Соображение этики. И Агнес, все-таки не сдержавшись, сокрушенно вздохнула. «Ты такой честный, Джордан!» «Слава богу, ты тоже, Агнес!» И он улыбнулся. «Иначе ты не была бы моим литературным агентом!» Агнес пожала плечами. «Ну и какой же процент ты имеешь в виду?» Кейси пробивалась сквозь толпу в универмаге Гимбела и наслаждалась каждой минутой пребывания там. Она попала на распродажу и уже изрядно набила сумку. Шутка ли? Три свитера и две пары джинсов. Она редко занималась покупками, но если уж занималась, то делала это со страстью. Она, не моргнув глазом, могла выложить $300 за понравившееся ей платье и яростно торговаться из-за $5 свитера. Поэтому радостный ажиотаж не покидал ее, когда она тянулась к рядам вешалок, перебегая с этажа на этаж, когда брала, встряхивала, приценивалась. Это был еще кусок жизни, а жить она любила и умела радостно. Проходя мимо витрины, она высмотрела игрушечного металлического единорога и ринулась к прилавку, чтобы узнать цену. «Что-то я проголодалась», — подумала она, вдруг вспомнив о времени. Начала искать в сумочке часы. 6:27, — пробормотала она, хмурясь. «Не думала, что так много». Она бросила часы опять в сумку и поинтересовалась у продавца, укладывавшего в коробку купленного ею единорога. «Вы не знаете, сколько сейчас времени?» 1:50, — и он наградил ее профессионально любезной улыбкой. Решив, что вполне успеет за 10 минут, Кейси бросилась бегом, не взяв такси. Когда она примчалась к Радже, щеки у нее пылали, а глаза блестели, как бриллианты. Она прошла через вычурный подъезд прямо в зал. Ее сразу окутало тепло. Это было чудесно после колючего студеного ветра снаружи. Она сняла перчатки и сунула их в сумку. «Мадам?» Метрдотель выжидательно смотрел на нее. «Джордан Тейлор», — произнесла она как пароль. «Мистер Джордан Тейлор только что приехал», и, поклонившись, он показал, куда идти. «Вот сюда, пожалуйста». Она не завтракала, и после трехчасового бегания по магазинам чувствовала, что умирает с голоду. Джордан встал, увидев, что она направляется к нему. «Привет», — она поцеловала его и позволила ему снять с нее пальто. «Ты серьезно отнеслась к покупкам, как я вижу», — заметил он, взглянув на сумку, которую она ткнула под стол. «Конечно», — согласилась она и села на подставленный им стул. «Я и тебе купила подарочек. Отдам после того, как посмотрю меню. Умираю от голода. Но сначала вина». И он сделал заказ, пока Кейси погрузилась в изучение меню. «Крабы Гоа здесь всегда хорошие и кебаб Бара». Она положила меню на стол и потерла руки в предвкушении. «Я возьму и то, и другое. У меня разыгрался аппетит. От покупок, наверное». «А может, и от чего другого», — заметил Джордан. Он взял ее за руку. Ему необходимо было до нее дотронуться. «Я люблю смотреть, как ты ешь. Это поразительное зрелище», — поднес ее руку к губам. «А ты действительно купила мне подарок?» «Да, он в сумке, вместе со свитерами для Элисон». Кейси нагнулась, порылась в сумке и достала коробку. «Можешь открыть, если немедленно после этого что-нибудь закажешь». «Согласен». Он снял крышку и развернул бумагу. «Это на счастье», — сказала Кейси, когда официант принес им вино. «Единорог принесет тебе удачу в пути». «Я сначала выбрала штырь на бампер с двусмысленной надписью, но, наверное, это не слишком прилично будет выглядеть на твоем Мерседесе». «Кейси!» Растроганный он взял ее за руку. «Ты просто потрясающе мила». Джордан попробовал вино и кивнул официанту. «Принесите леди крабы под соусом Гоа и кебаб Бара», — «А мне рыбу карри». «Ты сильно проголодался?» — спросила она, когда официант удалился. «Достаточно, а что?» «Я просто подумала, а что, если я съем кусочек твоей рыбы?» Она явно была в хорошем настроении. Джордан засмеялся и сунул коробку в карман. «Так значит, ты мне купила единорога, Эллисон свитера, а себе что?» «Ничего». Она откинула волосы, которые вечно лезли ей в глаза, облокотилась на стол и оперлась подбородком на руки. «Там, в магазине, где я купила единорога, были серьги. Маленькие сверкающие капельки в золотых лепестках. Но они не захотели торговаться со мной, а я люблю этим заниматься. И к тому же я проголодалась». Она усмехнулась и протянула руку к бокалу с вином. «А как прошла твоя встреча?» «Прекрасно». Он не знал, стоит ли ей рассказать о том, как отстаивал ее проценты от авторских, и решил промолчать. Она может возразить, приведет те же доводы, что и Агнес, сошлется на первоначальный договор, и бог весть, чем все это обернется. Он не желал, чтобы деловые вопросы вторгались в их беседу сейчас. У них оставалась только одна ночь. «У меня еще встреча в 4 с Гермейном. Он, наверное, захочет, чтобы я тебя уговорил написать собственную книгу». Кейси рассмеялась и покачала головой. «Я думаю, что писательством лучше заниматься тебе. Ну, передай ему мои наилучшие пожелания». «А чем бы ты хотела заняться вечером?» Между ними поставили корзину с хлебом, и Кейси незамедлительно запустила туда руку. «Может быть, хочешь посмотреть пьесу?» «Да, мюзикл». Она обильно смазала кусок хлеба маслом и протянула ему. Он отказался и не смог сдержать улыбки, глядя, как она вцепилась в него зубами. «Что-нибудь с шумом, блеском и счастливым концом». «Так мы встретимся в гостинице в 6 вечера». Кейси кивнула и опять потянулась за хлебом. «Окей». Прищурившись, она мысленно прикинула, когда мюзикл кончится, и, улыбнувшись поверх бокала, заметила: «Наверное, нам нужно планировать поздний ужин». Кейси снился сон. Это был знакомый сон, чересчур знакомый, и ее сознание восставало против него, старалось его погасить, пока он не успел всецело овладеть им. Кейси была одна, совершенно одна, в маленькой лодке посреди совершенно белого моря. Она знала, что сейчас произойдет, и старалась оттолкнуть от себя неумолимое. Но она была слишком для этого слаба. Ветер усиливался, лодку качало, не было ни паруса, ни весел, и Кейси не знала, куда держать путь. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалось водное пространство. Доплыть до земли невозможно. Она была всеми покинута, и только всегдашний спутник этого сна, страх, был с нею. Она всего-навсего маленькая девочка и ничего не может сделать. Тут она увидела, что к ней приближается корабль, и закричала, испытывая огромное облегчение. У руля стоял дедушка, и, взмахнув рукой, он бросил ей веревку. Но прежде чем она успела за нее ухватиться, с правой стороны подплыл второй корабль. Приливная волна от двух кораблей серьезно угрожала потопить ее маленькую лодку. В лицо ей плескало, ноги по щиколотку были в воде. Она застряла между обоими кораблями, каждый из которых пытался поднять ее к себе на борт. Она никак не могла ухватиться за спасательный канат. Волны швыряли ее от борта к борту, и она стала умолять, чтобы дедушка сам пришел ей на помощь, но он сурово покачал головой и убрал канат. Ее теснило все ближе ко второму кораблю. Высокие волны, наконец, смыли ее за борт и сомкнулись над ее головой, лишая ее воздуха и света. «Не надо!» Она вскочила и села в постели, закрыв лицо руками. «Кейси!» Ее крик разбудил Джордана. Он протянул к ней руку. Кейси была вся в холодном поту и дрожала. «Что такое? Что случилось?» «Просто сон приснился». Она пыталась овладеть собой. «Ерунда, все пустое». Но голос у нее дрожал отчаянно, как она сама. Несмотря на ее сопротивление, Джордан привлек ее к себе. «Тебе нехорошо. Ты холодная, как лед. Прижмись ко мне». Она и хотела этого, и почему-то не решалась. Она уже слишком во многом от него зависела. Кейси сама справлялась с этим кошмаром прежде, значит, сможет справиться и сейчас. «Нет, со мной все в порядке». Голос ее стал резким, и она решительным движением высвободилась из его рук. С трудом встав с кровати, Кейси накинула халат. Джордан зажег лампу. Она, не дожидаясь света, еще в темноте стала искать сигареты. Протягивая руку за своим халатом, он внимательно следил за ней. Без кровинки в лице, глаза огромные, страх просто пожирал ее, и выглядело это ужасно. Найдя сигареты, она неловким движением вытащила одну из пачки. «Я знаю, что такое сновидение», — она пыталась спокойно произносить разумные слова, убеждая и успокаивая себя, но зубы у нее стучали. «Просто цепь ощущений, образов или мыслей. Одно только больное воображение. Это не реальность». Она взяла у Джордана зажигалку, но руки у нее тряслись, и никак не получалось зажечь сигарету. Он молча подошел к ней, забрал сигареты, зажигалку, положил их на стол. Взяв ее за плечи, он слегка тряхнул ее и, глядя ей в глаза, твердо сказал: «Перестань, позволь мне тебе помочь». «Сейчас, сейчас. Через минуту все будет в порядке», — твердила она как безумная, уставившись в одну точку. «Я не могу позволить себе развалиться на куски. Я ненавижу такое состояние». Это звучало как заклинание. «Ты хочешь совсем справиться сама? Этого никто не может. Рано или поздно кто-то должен помочь человеку». Стараясь согреть Кейси, он, покрепче обняв ее плечи, поглаживал ее по спине. «Разве не естественно хотеть, чтобы тебя утешили? А если бы мне потребовалась помощь, неужели бы ты от меня отвернулась? Кейси, позволь мне помочь тебе». Рыдая, она прильнула к нему, прижавшись лицом к его плечу. «О, Джордан, я испугалась так же, как в первый раз». Не говоря ни слова, он поднял ее и опять отнес в постель. Не выпуская из объятий, он погладил ее пушистые волосы. «А ты и раньше видела этот сон?» «Мне он снится с самого детства». Голос ее звучал глухо. Он чувствовал, как сильно бьется ее сердце. «Но он не приходил так долго, несколько лет, я почти о нем забыла». Она закрыла глаза и постаралась дышать ровно. А теперь все повторилось точь-в-точь, как раньше, и так ярко. Она стала дрожать меньше, постепенно успокаиваясь. Это было какое-то совершенно новое чувство, потребность защищать и оберегать ее. «Расскажи мне свой сон». Кейси упрямо замотала головой. «Ни к чему, глупость все это». «Расскажи», — настаивал Джордан, — «увидишь, тебе станет легче». Она с минуту молчала, потом со вздохом начала. Рассказ ее был короток, говорила она бесстрастно и отчужденно, но Джордан чувствовал, что внутри ее по-прежнему гнездится страх. Сон был по-детски незамысловат, но ведь и преследовал ее с детства. «Я никогда не рассказывала его дедушке», — продолжала она. «Он бы, я знаю, огорчился». А пока я училась в колледже, это снилось мне дважды. Ее голос звучал уже ровнее и тверже, и прижималась она к Джордану уже не так отчаянно. Первый раз я видела его после того, как прочла в газете о судебном разбирательстве по вопросу об опекунстве. Один предприимчивый репортер напечатал это, когда один из моих дядей баллотировался в Конгресс. Потом еще был ночной кошмар перед выпускным экзаменом. Я тогда подумала, что мне вредно пить много пива и выступать с речами. Кейси вздохнула. Чувствовалось, что она немного расслабилась. А после? Он буквально чувствовал, как страх и напряжение оставляют ее. Раза два. Однажды, когда дед лежал в больнице с воспалением легких, я испугалась до смерти, ведь он всегда был совершенно здоров. И еще один раз на раскопках. Нам пришлось застрелить бешеную собаку, и у меня сердце тогда разрывалось от боли. Она переборола себя, чувство безопасности вернулось, и сон снова стал окутывать ее призрачным туманом. Теперь она не только любила Джордана, она доверяла ему, а это дорогого стоит. С тех пор прошло уже 2 года. Говорила она теперь медленно, слегка позевывая. Не знаю, почему вдруг он сегодня приснился опять. Загадки подсознания. Голос ее стал совсем сонным. «Она уже готова уснуть», — подумал он, глядя в потолок. Но сам он спать не мог, слишком занят был его ум тревогами Кейси Уайт. Познакомившись с ней, он принял ее за эксцентричную, но довольно обаятельную женщину. Теперь он понимал Кейси гораздо лучше. Ее дыхание стало ровным и спокойным. Завтра они вернутся в Палм-Спрингс и продолжат работу над книгой. Еще через несколько недель все будет готово, и тогда надо будет брать решение на себя, и Бог знает, как все обернется. Пошарив около себя, Джордан нашел сигары и спички. Он зажег сигару и тихо курил, слушая, как спокойно дышит Кейси во сне.